05.12. Телефон завибрировал в кармане, и Лора выхватила его, страшась и надеясь одновременно. «Да?» «Лора!» На том конце раздался надтреснутый голос ее бывшей свекрови. «Ирина Анатольевна, здравствуйте! Приезжай завтра в обед. Нам надо встретиться и поговорить». «Да-да, конечно, я приеду. Может быть, нужно что-нибудь?» Звонок прервался. Лора знала, что эта свекровь бросила трубку. И все-таки Сева был прав. Он подарил ей ее спасение.